Он так и не позвонил, не помирился с ней. А когда сошел с поезда в половине шестого, на перроне стоял Роджер Перес, чтобы отвезти его домой и сообщить о смерти Нины. И вот почти 2 года жестокой боли, пока 6 месяцев назад его не представили второму гостю шоу «Сегодня» Шерон Мартин. Лобовое стекло очистилось. Стив сел в машину, повернул ключ и, не давая мотору прийти в себя, нажал на газ. Он хотел приехать домой и увидеть, что с Нилом все в порядке. Хотел, чтобы Нил снова был счастлив. Хотел обхватить Шерон и не отпускать ее. Сегодня вечером он хотел слышать, как она ходит по комнате для гостей. Знать, что она рядом. Им надо поговорить. Нельзя позволить чему-либо испортить их отношения. 5-минутная поездка заняла 15 минут. Дороги превратились в ледяное полотно. На одном из знаков «Стоп» он нажал на тормоз, а машина продолжала скользить до перекрестка. Слава богу, на нем не было пешеходов. Наконец он свернул на Дрифтвуд-Лейн. Улица показалась ему непривычно темной. У его дома не горело освещение. Ужас током пробил все тело. Забыв про скользкую дорогу, Стив вдавил в пол педаль газа, и машина дернулась вперед, одним махом преодолев квартал. Он свернул на свою подъездную дорожку и резко затормозил позади машины Шерон. Прыжком преодолев лестницу, сунул в замок ключ и толкнул входную дверь. «Шерон! Нил!» — позвал он. «Шерон! Нил!» — он заглянул в гостиную. На полу разбросаны журналы. Нил занимался вырезанием. На открытой странице остались ножницы и обрезки бумаги. На маленьком столе у камина стояли нетронутые чашка какао и бокал шерри. Стив быстро коснулся чашки. Какао остыло. Он бросился в кухню. Заметил в раковине кастрюлю, через холл побежал в кабинет. Запах опасности заполонил все пространство, не давал дышать. В кабинете тоже никого. В камине горел огонь. Перед отъездом он просил Билла развести его. Не зная, что ищет, Стив побежал обратно в холл и увидел сумочку Шерон и ее пакет с вещами. Он открыл дверь шкафа, накидка на месте. Что заставило ее выскочить без нее? Нил. Должно быть, у Нила опять был ужасный приступ. Они начинались внезапно и почти душили его. Стив кинулся к телефону на кухне. Срочные номера больницы, полиция, пожарные, их семейный врач были в отдельном списке. Сначала он позвонил врачу. Медсестра еще была на месте. «Нет, мистер Петерсон, звонка о Ниле не было. Я могу чем-то...» Он повесил трубку без объяснений, набрал номер реанимации в больнице. «У нас нет записи. Где они? Что с ними случилось?» Он задыхался и хватал ртом воздух, посмотрел на часы. 9:20. Почти 2 часа прошло, как он звонил домой. Их нет, по крайней мере, 2 часа. «Перисы! Может, они через дорогу у Перисов? Шерон могла побежать к ним, если Нилу стало плохо». Стив снова схватил трубку. «Пожалуйста, Господи, пожалуйста, пусть они будут у Перисов. Пусть с ними все будет хорошо». И тогда он увидел это. Записку на доске для сообщений. Печатные буквы выведены мелом, толстые, неровные буквы. «Если хочешь, чтобы твоя подружка и мальчишка остались живы, жди указаний». Следующие 4 слова были жирно подчеркнуты. «Не звони в полицию». И подпись «Фокс». Глава 16. В офисе на Манхэттене агент ФБР Хью Тейлор вздохнул и закрыл верхний ящик стола. Боже, наконец-то можно отправиться домой. Почти 9:30, пробок уже нет, но Вестсайдское шоссе завалило снегом, и на мосту наверняка уже полный хаос. Хью встал и потянулся. Шея и плечи занемели почти до судорог. Едва перевалило за 50, а по ощущениям все 80, подумалось ему. Выдался отвратительный день. Еще одна попытка ограбления банка, на этот раз Чейз Банк, на углу 48-й улицы и Мэдисон. Кассиру удалось включить сигнализацию, и налетчиков схватили, но те успели подстрелить охранника. Бедняга в тяжелом состоянии и вряд ли выживет. Лицо Хью окаменело. Таких преступников нужно сажать пожизненно. Но не казнить. Он потянулся за пальто. Вот одна из причин, почему он так расстроен сегодня. Этот парнишка Томпсон. Хью все время думал о нем, об этом деле Петерсон 2-летней давности. Он отвечал за расследование. Их группа следила за Томпсоном до мотеля в Вирджинии и там задержала его. Парень так настойчиво уверял, что не убивал Нину Петерсон, даже зная, что единственный шанс спасти свою шкуру — сдаться на милосердие суда, он продолжал все отрицать. Хью повел плечами. Не в его силах что-либо сделать, это уж точно. А послезавтра Рональда Томпсона казнят на электрическом стуле. Хью вышел в коридор, вызвал лифт. Устал, как собака. Просто устал, как собака. Через полминуты кабина остановилась на его этаже. Двери открылись. Он вошел и нажал кнопку «М». И услышал, как его зовут. Машинально вытянул руку и придержал двери. К нему подбежал Хэнк Ламонт, один из младших агентов. «Хью!» Хэнк задыхался. «Звонит Стив Петерсон. Вы знаете, муж Нины Петерсон, дело Томпсона». «Я знаю, кто это», — перебил Хью. «Чего он хочет?» «Его сын. Он говорит, что его сына и эту журналистку, Шэрон Мартин, похитили». Глава 17. «Кто это фотографировал?» — испуганно спросила Шэрон и поняла, что совершила ошибку. Она встретилась взглядом с похитителем и увидела, как ее тон поразил его. Губы сжались, жилка на щеке забилась сильнее. Она интуитивно добавила: «Я имею в виду, они такие реалистичные». Он немного расслабился. «Может, я их нашел?» Она вспомнила, как в машине ее ослепила вспышка. «А может, сами сделали?» Предположение походило на комплимент. «Может». Он коснулся ее волос, задержал руку на щеке. «Не выдавай страх», — отчаянно приказала она себе. Она все еще поддерживала голову Нила. Он задрожал. Сквозь тяжелое астматическое дыхание прорывались рыдания. «Нил, не плачь», — умоляюще попросила Шэрон. «Ты задохнешься». Она подняла глаза на похитителя. «Он так напуган. Развяжите его». «Если развяжу, я тебе понравлюсь?» Шэрон стояла на коленях перед постелью, и он прижался к ее боку ногой. «Конечно, понравитесь. Пожалуйста». Ее пальцы разглаживали влажные песочные завитки на маленьком лбу. «Не трогай повязку!» Ледяная рука оттолкнула ее от Нила. «Не буду!» Ее голос звучал успокаивающе. «Хорошо. Ненадолго. Но только руки. Сначала ты садись». Она напряглась. «Зачем?» «Не могу же я вас обоих развязать. Отпусти мальчишку». Ничего не оставалось, кроме как подчиниться. На этот раз он связал ей ноги от коленей до лодыжек и посадил на раскладушку. «Я не буду связывать тебе руки, пока не соберусь уходить, Шэрон». Это было уступкой. На ее имени его голос задержался. «Соберусь уходить? Неужели хочет оставить их здесь?» Он склонился над Нилом, разрезал веревки на его запястьях. Нил развел руки и замолотил ими по воздуху. Дышал он отрывисто, присвист становился все напряженнее. Шэрон посадила его к себе на колени. На ней все еще было серое пальто. Она запахнула в него мальчика и прижала к себе. Дрожащее тельце сопротивлялось, пытаясь отстраниться. «Нил, прекрати. Успокойся». Ее голос звучал твердо. «Помни, что папа тебе говорил, когда у тебя случался приступ? Сиди спокойно и дыши очень медленно». Она подняла глаза. «Пожалуйста, дайте ему воды». В неровном пыльном освещении тень похитителя, как черная клякса на фоне бетонной стены, казалась разделенной на куски шелушащейся краской. Он кивнул и пошел к ржавой раковине. Капающий кран захлебнулся бульканьем. Пока он стоял к ней спиной, Шэрон рассматривала фотографии на стене. Две женщины были мертвы или умирали. Третья пыталась убежать от кого-то или чего-то. Он сделал это с ними. Насколько он безумен? Зачем похитил их с Нилом? Он рисковал, когда шел с ними через терминал. Этот человек все тщательно спланировал. Для чего? Нил глотал ртом воздух, задыхался. Кашель был резкий, душераздирающий. Похититель вернулся от раковины с бумажным стаканчиком в руке. Кашель действовал ему на нервы. Протянутая к Шэрон рука дрожала. «Пусть прекращает это», — велел он. Шэрон прижала стаканчик к губам Нила. «Нил, попей». Он жадно глотнул воду. «Нет, медленно, Нил. А сейчас откинься назад». Мальчик выпил воду, вздохнул. Она почувствовала, как невесомое тельце немного расслабилось. Вот так. Мужчина наклонился к ней. Ты очень добрая, Шэрон. Поэтому я и полюбил тебя. Ты же меня не боишься, правда? Нет, конечно, нет. Я знаю, что вы не собираетесь причинить нам вред. Она старалась говорить легко, непринужденно. Но зачем вы привезли нас сюда? Не ответив, он подошел к черному чемодану, поднял его и положил на пол в нескольких футах от двери, присел и осторожно открыл. «Что в нем?» — спросила Шэрон. «Просто нужно кое-что сделать перед уходом». «Куда вы пойдете?» «Не задавай столько вопросов, Шэрон. Просто интересуюсь вашими планами». Она смотрела, как его пальцы перебирают содержимое чемодана. Сейчас пальцы жили своей жизнью, в которой умело обращались с проводами и порошком. «Я не могу разговаривать, когда работаю. С нитроглицерином нужно соблюдать осторожность даже мне». Шэрон крепче обняла Нила. «Этот безумец перебирает взрывчатку в нескольких футах от них. Если он допустит ошибку, если его что-то разозлит...» Ей вспомнилось, как в Гринвич-Виллидж взорвался песчаник. Она приехала в Нью-Йорк на каникулы и ходила по магазинам в двух кварталах от того места, где раздался оглушительный грохот. Тучи пыли, груда раскрошенного камня и расщепленного дерева. Те люди тоже думали, что умеют обращаться со взрывчаткой. Шепча про себя молитвы, она смотрела, с какой кропотливой тщательностью он работает, а в ногах остановилось кровообращение. Кожа покрылась испариной, уши улавливали отдаленный шум поездов. Хрипы в груди Нила стали ритмичными, частыми, но не такими ужасными, как раньше. Наконец мужчина выпрямился. «Готово». Он выглядел удовлетворенным. «Что вы собираетесь с этим делать?» «Это ваша нянька». «Что вы имеете в виду?» «Мне нужно оставить вас до утра». «И я не могу вас потерять, верно?» «Как вы можете нас потерять, если мы здесь одни и связаны?» «Один случай на миллион...» «На 10 миллионов, что кто-нибудь попробует забраться в эту комнату, пока меня нет». «Сколько вы собираетесь нас здесь держать?» «До среды. Шэрон, не задавай мне вопросов. Я скажу тебе все, что считаю нужным». «Извините, просто я не понимаю. Я не могу допустить, чтобы кто-нибудь вас нашел. Но мне нужно уйти. Так что если обмотать дверь проводами, и кто-то попытается войти...» «Ее здесь нет. Она этого не слышала. Этого не может быть. Не беспокойся, Шэрон. Завтра вечером Стив Петерсон заплатит мне 82 тысячи долларов, и все закончится». «82 тысячи долларов?» «Да. И тогда в среду утром мы с тобой уедем. И я оставлю записку, в которой сообщу, где они смогут найти мальчишку». Где-то вдалеке раздалось слабое эхо от рева, тишина и снова рев. Он быстро пересек комнату. «Прости, Шэрон», он вдруг вырвал у нее Нила, бросил его на раскладушку. Не успела она шевельнуться, как руки оказались за спиной. Когда он связывал ей запястье, пальто соскользнуло. Теперь он повернулся к Нилу. «Не вставляйте ему кляп, пожалуйста», — взмолилась она. «Если он задохнется, тогда вы можете не получить деньги. Возможно, вам придется доказать, что он жив. Пожалуйста, вы мне нравитесь, потому что вы так умны». Он смотрел на нее, размышляя. «Вы знаете мое имя, но не сказали мне свое. Я хотела бы думать о вас». Он взял ее лицо в ладони и повернул к себе. Руки были мозолистые, грубые. Невозможно представить, что они так ловко управлялись с тонкими проводами. Он наклонился к ней, обдал затхлым горячим дыханием. Пришлось выдержать поцелуй грубый и влажный, прикосновение губ к щеке и уху. «Меня зовут Фокс», — прошептал он сипло. «Произнеси мое имя, Шэрон». «Фокс». Он связал Нилу запястье и подтолкнул мальчика к ней. Им обоим едва хватало места, чтобы лежать боком на узкой раскладушке. Руки Шэрон прижались к шершавой бетонной стене. Он накрыл их грязным серым пальто и постоял рядом. Перевел взгляд на заколоченный лифт. «Нет», — с сомнением сказал он, — «я не могу рисковать. Вдруг вас кто-нибудь услышит?» Он замотал им тряпками рты, но не так плотно, как в первый раз. Шэрон не решилась протестовать. Похититель нервничал все сильнее. И тут она поняла, почему. Он медленно и тщательно привязывал тонкий провод к чему-то в чемодане и тянул его от чемодана к двери. Он собирался подсоединить к двери провод, и если кому-то случится прийти сюда, бомба взорвется. Щелкнул выключатель, и покрытые пылью светильники погасли. Дверь бесшумно открылась и закрылась. Мгновение его силуэт вырисовывался в сумраке, затем исчез. Комната погрузилась в беспросветную темноту, и глухую тишину нарушало только мучительное дыхание Нила и нечастый грохот поездов, где-то вдалеке въезжающих в тоннель. Глава 18. Роджер и Гленда Перрис решили посмотреть 11-часовые новости в постели. Она уже приняла ванну, и пока муж был в душе, собиралась приготовить ему горячий пунш. «Звучит неплохо, но не начинай слоняться по всему дому!» Он проверил замок на кухонной двери и поднялся наверх, постоял под острыми, как иголки, струями горячей воды, такой успокаивающий. Затем надел пижаму в голубую полоску, отогнул тяжелое покрывало на широкой кровати и зажег ночники над изголовьями. Прежде чем улечься, он подошел к окну. Даже в такую погоду они с Глендой наслаждались свежим ночным воздухом в комнате. Роджер посмотрел на дом Петерсонов. Свет горел и снаружи, и внутри. Сквозь зернистый снег виднелись машины, припаркованные на подъездной дорожке. Вошла Гленда с дымящейся кружкой в руках. «Роджер, на что ты смотришь?» Он испуганно оглянулся. «Ни на что. Теперь незачем беспокоиться об освещении у Стива. Его дом сияет, как рождественская елка». «Должно быть, у него гости. Слава богу, что нам не пришлось выходить сегодня вечером». Она поставила чашку на ночной столик, сняла халат и легла. «Ох, как я устала!» Лицо у нее стало задумчивым. Тело замерло. Болит? Да, лежи спокойно. Я принесу таблетку. Стараясь не суетиться, он достал всегда стоявшую под рукой бутылочку с нитроглицерином, посмотрел, как Гленда кладет таблетку под язык и закрывает глаза. Через минуту она вздохнула. Сильный приступ, но уже прошло. Зазвонил телефон. Роджер сердито потянулся к нему. «Если это тебя, я скажу, что ты спишь», — пробормотал он. «Некоторые...» Он взял трубку и отрывисто бросил «да». Но тон его сразу же сменился, стал озабоченным. «Стив, что-то случилось?» «Нет». «Нет, ничего, конечно. Боже мой, я сейчас приду». Под пристальным взглядом Гленды он положил трубку и взял ее за руки. «У Стива что-то случилось», — начал он осторожно. «Нил и Шерон Мартин пропали. Я схожу туда, но вернусь как можно скорее». «Роджер, пожалуйста, Гленда, ради меня, лежи спокойно. Ты же знаешь, как нехорошо тебе было в последнее время. Пожалуйста!» Он натянул толстый свитер и брюки поверх пиджамы и сунул ноги в мокасины. Закрывая входную дверь, Роджер услышал, как телефон снова зазвонил. Решив, что Гленда возьмет трубку, выбежал в метель. Дорогу к дому Петерсонов он срезал через газон. Мороза, холодившего голые лодыжки и заставлявшего дышать неровно и прерывисто, он почти не замечал.